Ученые знали, что имена имели смысл не только в еврейском языке и Ветхом Завете, но и в Древнем Ближнем Востоке. Все аккадские, вавилонские и ассирийские имена, а также географические названия, несли определенную смысловую нагрузку. Однако имена всех правителей, которые были до Саргона, звучали, казалось бы, абсолютно бессмысленно. Так царя, советником при котором был Саргон, звали Урзабаба, правителя Киша – Лугаль-Загеси и так далее. В выступлении перед Королевским азиатским обществом в 1853 году археолог и ассириолог Роулинсон указал, что эти имена не семитские и не индоевропейские, а принадлежат, по-видимому, к неизвестной группе языков. Но если допустить, что и они имеют определенное значение, то на каком языке? Ответ подсказала аккадская клинопись. В основе своей аккадское письмо слоговое. Каждый значок обозначает отдельный слог. Аб, ба, бат и так далее. В то же время на письме широко использовались символы, которые, не будучи фонетическими слогами, тоже передавали то или иное значение – бог, город, страна, жизнь, благородный и так далее. Единственное разумное объяснение исходило из того, что эти значки были фрагментами какого-то более древнего пиктографического письма. Значит, и аккадской письменности должна была предшествовать другая, использовавшая что-то вроде египетских иероглифов. Вскоре стало ясно, что речь идет не просто о другой, более древней форме письменности, а о другом, более древнем языке. Ученые обнаружили, что в аккадских надписях и текстах широко использовались слова, заимствованные из других языков, подобно тому, как во французском используется заимствованное из английского «weekend». Особенно много заимствований оказалось в научно-технической терминологии, а также в текстах о богах и небесах. Одним из крупнейших источников аккадских текстов были руины библиотеки, собранные в Ниневии царем Ашшурбанипалом. Лиард с коллегами обнаружили 25 тысяч табличек, многие из которых имели пометки древних писцов о том, что это копии более древних текстов. Например, группа из 23 табличек заканчивается фразой «23 таблица. Шумерский язык без изменений». В другом тексте есть загадочное утверждение Ашшурбанипала. «Бог писцов наделил меня даром понимать его искусство. Он посвятил меня в тайное искусство письма. Я могу даже читать сложные таблички по-шумерски. Я понимаю загадочные слова, вырезанных в камне текстов, сохранившихся с допотопных времен». В январе 1869 года германо-французский востоковед Опперт предложил французскому обществу нумизматики и археологии признать существование доаккадского языка и говорившего на нем народа. Отметив, что древние правители Месопотамии использовали титул «царь Шумера и Аккада», Опперт предложил называть этот период шумерами, а их земли – шумером. Опперт оказался прав, если не считать небольшой ошибки в произношении. Он назвал Шумер Сумером. И это была не какая-то таинственная страна, а всего лишь древнее название южной части Месопотамии, в полном соответствии с книгой Бытия, согласно которой столицы Вавилон, Аккад и Эрех находились в земле Сеннаар. Так в Библии именуется Шумер. Как только ученые приняли это допущение, все сразу стало на свои места. Аккадские ссылки на старинные тексты сразу же приобрели смысл. Стало понятно, что таблицы с длинными колонками слов представляли собой аккадско-шумерские словари составленные в Ассирии и Вавилоне для изучения первой письменности в истории человечества – шумерской. Без этих древних словарей мы и сегодня были бы весьма далеки от расшифровки шумерских текстов. Благодаря им человечеству открылся огромный пласт сокровищ культуры. Кроме того, выяснилось, что изначально шумерская письменность была пиктографической. Значки вырезали на камне в виде вертикальных колонок. Позже их стали гравировать горизонтально, а затем символы упростили, чтобы было удобнее выдавливать на мягких глиняных табличках. В результате возникла клинопись, заимствованная впоследствии аккадцами, вавилонянами, ассирийцами и другими народами Ближнего Востока. Смотрите рисунок 7 в файле «Дополнительные материалы». Расшифровка шумерского языка и шумерской письменности, а также открытие того, что за всеми культурными достижениями Аккада, Вавилона и Ассирии стояли шумеры и их культура, активизировали археологические поиски в южной части Месопотамии. Первые серьезные раскопки на территории Шумера выполнили французские археологи в 1877 году. Здесь сделали настолько много открытий, что другие исследователи продолжили работы вплоть до 1933 года, так и не завершив их. На том месте, которое здешние жители называли Теула, холм, обнаружились руины древнего шумерского города-государства Лагаша, того самого, покорением которого хвалился Саргон Аккадский. Именно здесь появился титул Энси. Истинный правитель, впоследствии заимствованный Саргоном. Правившая в Лагаше династия заняла престол примерно в 2900 году до нашей эры и просуществовала почти 650 лет. За это время сменилось 43 энси. Их имена, родословные и периоды правления скрупулезно фиксировали. Найденные археологами надписи содержали массу информации. Обращенные к богам просьбы помочь взойти посевам, молитвы об урожае на орошаемых землях свидетельствовали о наличии земледелия и ирригации. Преподнесенная богине чаша с дарственной надписью от смотрителя амбаров свидетельствовала о том, что зерно помещали на хранение, взвешивали и что оно служило предметом торговли. Смотрите рисунок 8. В файле «Дополнительные материалы». Энси Эанатум приказал сделать на глиняном кирпиче надпись о том, что шумерские правители могли занять трон только с одобрения богов. Он же сообщил о завоевании другого города, что свидетельствовало о существовании в Шумере городов-государств еще в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. Энтимена, преемник Эанатума, писал о том, что построил храм, украшенный золотом и серебром, посадил сады и расширил выложенные кирпичом колодцы, заложил крепость со сторожевыми башнями и сделал причалы для судов. Одним из самых известных правителей Лагаша был Гудеа. Сохранилось множество его статуэток, и все они изображают Энси молящимся. Гудеа ревностно поклонялся богу Нингирсу и активно занимался возведением и ремонтом храмов. Для этого он использовал самые лучшие материалы. Получал золото из Африки и Анатолии, серебро из Тавра, кедры из Ливана, медь из Загроса, сердолик из Эфиопии и еще многое другое из стран, названия которых пока не идентифицировали. Сооружая Скинию, походный храм, в пустыне, Моисей руководствовался подробными указаниями, которые получил от Господа. Царь Соломон построил в Иерусалиме первый храм лишь после того, как Бог пришел к нему во сне, дав мудрость и разум. Детальный план второго храма пророк Иезекииль увидел в божественном видении. Несколькими столетиями ранее Ур-Намму, правителю Ура. Бог приказал построить храм, дав подробные инструкции и протянув измерительную рейку и моток веревки. Смотрите рисунок 9 в файле «Дополнительные материалы». Живший за 1200 лет до Моисея Гудея тоже получил во сне приказ построить храм от человека, сиявшего как небо, рядом с которым стояла божественная птица. Подробные инструкции он записал в форме довольно длинного повествования. Этот человек, судя по венцу на голове, явно был богом. Позже становится понятно, что это бог Нингирсу. Бывшая с ним богиня в одной руке держала табличку своей небесной звезды, в другой – священную указку, с помощью которой показала Гудея благоприятную планету. Третий человек, тоже бог, держал лазуритовую табличку и чертил на ней план храма. На одной из статуй Гудея изображен сидящим с табличкой на коленях, на которой явственно различим божественный чертеж. Смотрите рисунок 10 в файле «Дополнительные материалы». При всей своей мудрости Гудея не смог разобраться в этих архитектурных тонкостях и обратился к богам за разъяснением полученного знамения. В результате он узнал размеры храма, размер и форму кирпича. Затем, при помощи прорицателя и искательницы секретов, определил место на окраине города, где бог хотел увидеть новый храм. После этого нанял 216 тысяч строителей. Растерянность Гудея вполне объяснима. На примитивном чертеже он должен был отыскать информацию, достаточную для постройки такого сложного сооружения, как семиступенчатый зиккурат. В 1900 году в статье, опубликованной в Der Alte Orient, Биллербек смог частично расшифровать божественные указания по строительству храма. Несмотря на частичное повреждение, в верхней части древнего рисунка можно различить несколько вертикальных линий, количество которых уменьшается по мере увеличения расстояния между ними. По всей видимости, божественные архитекторы в инструкциях по строительству семиэтажного зиккурата ограничились планом цокольного этажа и уточнением того, как меняется масштаб с каждой новой ступенью. Говорят, что войны ускоряют научно-технический прогресс. В Шумере эту роль, похоже, играло сооружение храмов, стимулируя развитие техники, торговли, транспорта, архитектуры и организацию общества. Способность выполнять грандиозные строительные работы в соответствии с архитектурным проектом, обеспечивать всем необходимым огромное количество рабочей силы, выравнивать строительные площадки и насыпать холмы, обжигать кирпич и транспортировать каменные блоки, плавить металл, изготавливать утварь и украшения, явно свидетельствуют о высокоразвитой цивилизации, полностью сформировавшейся в третьем тысячелетии до нашей эры. Смотрите рисунок 11 в файле «Дополнительные материалы».